Глава 20. Воодушевленная обещанием Гордея разобраться, я немного успокоилась. Одно присутствие этого мужчины внушало уверенность, что все будет хорошо. Мы быстро добрались до лавки, окна которой по-прежнему зияли темнотой. Ни одного огонечка не проскальзывало, хотя из подсобки обычно виднелась полоска света, если там кто-то находится. «Закрыто!» – печально констатировала я. «С самого утра никого нет. Я у соседей спрашивала». «Забыла? У меня остался ключ». Драконов выудил из кармана кусочек металла с продетым через крупное ушко шнурком. «Мы войдем и непременно разузнаем, что случилось. Мне и самому интересно, куда подевался Елизар. Он обещал приготовить оборотное зелье. Близится время ритуала. Я бы не хотел еще месяц ждать подходящего случая». Дверь скрипнула и нехотя поддалась нажиму, запуская нас внутрь. Магические светильники не горели, будто из них выкачали чары. Вокруг царила тьма и непривычная зловещая тишина. Кажется, на кухне хранились свечи, вспомнила я. Если хозяева не переложили в другое место, то я быстро их разыщу. Только не уходите далеко, пожалуйста, вцепилась в руку мужчины. Мне страшно. Не бойся, Варя, успокоил Гордей, накрывая мои дрожащие пальцы теплой ладонью. Пока я рядом, с тобой ничего не случится. Пока вы были рядом, я и не боялась. Тихонько пробормотала под нос, но в такой тишине малейший звук разносился по дому. Хорошо, что в темноте незаметно, как заолели щеки от смущения. На ощупь мы добрались до кухни, где я нашла свечи и огниво. От волнения руки засветились чарами, так что ориентироваться стало легче, чем в полной темноте. Кухня выглядела жутко запущенной. «Что здесь произошло?» – удивился Драконов, сковырнув ногтем грязь со стола и заметив жирные пятна на плите. «Новая помощница Елизара Захаровича постаралась», – тут же сдала старуху. «Что будем делать? Кажется, в доме никого нет». «Давай осмотримся. Не нравится мне, что тут происходит». Гордей подошел со свечой к кладовой, откуда тянуло непонятной вонью. Распахнув дверцу, глава стражей зажал нос рукой, потому что изнутри шибануло резким запахом гнили. Продукты испортились и покрылись черной плесенью, как и старухина похлебка и покупная выпечка. Когда только все успело пропасть, еще вчера продукты были свежими. «Куся, я оставила ее в чулане!» Бросилась к комнатке, где недавно обитала. Распахнув дверцу, я выставила свечу вперед, пристально вглядываясь в темноту. Показалось, что на кровати зазмеилось что-то огромное и ужасное. «А-а-а! Помогите!» Завизжала, когда меня резко схватили за руки и ноги и вздернули в воздух и затащили внутрь. «Гордей!» Я чуть с жизнью не попрощалась, с испугу решив, что напало страшное чудовище, которое непременно меня сожрет. Но вместо этого я плюхнулась на матрас, а к спине прижалось что-то шершавое и обняло гигантскими листочками с колючими усиками по краям. «Куся!» — гулко сглотнув, уточнила я. В этот момент на пороге чулана возник Драконов, зажигая в ладони сгусток золотистых чар. Я тоже засветилась, изумленно рассматривая растение, которое заполнило собой комнатку. Испуганно икнула, когда на колени бухнулся цветочек с массивным основанием, живыми глазками и жутковатыми створками рта, усыпанного острыми зубами. Но это чудище ластилось, как маленькое, и радовалось моему появлению. «Варвара Михайловна, как это понимать?» — оцепенел от вида мухоловки Гордей. «Кажется, я так хотела вылечить Кусю и сделать ее сильнее, что слегка переборщила с чарами», — осознала причину, по которой зеленая красавица так прибавила в росте. «И по этой же причине, похоже, мне вчера не достало сил, чтобы дать отпор Галине Макаровне». «Слегка? Варя, ты понимаешь, что в таком виде мухоловка опасна? Боюсь представить, что случилось с хозяевами дома. Лучше бы они сбежали или спрятались». Драконов вздрогнул, когда его в полутьме окружили зеленые побеги и обвились вокруг туловища, подбираясь к таким манящим и аппетитным чарам. «Вы что, намекаете, будто Куся отомстила обидчикам?» У меня против воли губы расплылись в улыбке. «Значит, так им и надо, заслужили!» «Варя, скажи своей подопечной, чтобы меня отпустила!» «Уйди, зеленая напасть! Не трогай чары! Вредно много кушать!» Драконов попытался отвадить кусачьи листики от шарика с чарами. «Куся, не трогай, пожалуйста, Гордея Властимиловича! Он нас спасать пришел! Его защищать нужно и слушаться, поняла? Отпусти!» Упросила растение не трогать нашего помощника. «Подскажи, моя хорошая, а куда Галина Макаровна подевалась? Она хоть и злобная старушка, но ведь живой человек. Ты же не хочешь быть на нее похожей?» Мухоловка мотнула цветочной головой и грустно клацнула створками. «Вот и правильно. Где она? Ты ведь ничего непоправимого не натворила?» Куся закатила цветочные глазки наверх, вздохнула, как человек, после чего с потолка опустился зеленый кокон, свитый из побегов и листочков. Судя по торчащим из кокона грязным сморщенным пяткам, старуха находилась внутри. Мы с Драконовым переглянулись. «Ты же у меня умница, каких поискать!» Продолжила уговаривать Кусю. «Ну же, плюнь, отдай бяку. Гордей Властимилович ее крепко накажет за то, что плохо обращалась с тобой». Мухоловка послушно разжала хватку, и на кровать бухнулось скрюченное существо с выпученными глазами. Почувствовав свободу, бабулька встала на четвереньки и шустро поползла прочь. И почему-то именно ко мне. «Не смейте прикасаться!» Взвизгнула, отпрянув в сторону от мерзкой бабки. Куся тут же отреагировала и снова спеленала ее зелеными побегами. Галина Макаровна протяжно взвыла и забарахталась, как майский жук, перевернувшийся на спину. Не представляю, как она с ума не сошла, когда гигантская мухоловка ее сцапала. «Доброй ночи, уважаемая!» Прокашлявшись, поздоровался Драконов. «Куся, будь добра, разверни подозреваемую к стене задом, а ко мне передом. Поговорить требуется». Моя послушная красавица в точности выполнила задание главы стражей и даже придала старушке вертикальное положение. «Итак, Галина Макаровна, я внимательно слушаю. Что же здесь приключилось?» Сурово сдвинув брови, произнес Гордей. «Ой, люди добрые, да что же делается? Чародей проклятый со свету живают!» Скуксившись, моментально запричитала бабка. «Неведомых чудищ натравляют, чтоб живьем жрали честных горожан, требуя уничтожить мерзкую тварь, которая силой меня в плену удерживала!» «Вот, значит, как вы заговорили». Драконов ничуть не повелся на жалостливый тон, являя того строгого блюстителя закона, с которым я познакомилась в первый же день в Чудогорске. «Тогда сформулирую вопрос иначе. Это вы издевались над оживленным магическим существом, нанесли телесные повреждения и посадили в бочку?» «Ничего я не делала! Убрала горшок в сарай и только!» Попыталась откреститься от вредительства старуха. Не тут-то было. Куся, как услышала наглое вранье, так всеми листочками затрепетала, створками заклацала и страшно округлила глаза. «Гражданка Злыднева, за препятствие расследованию и заведомо ложные показания назначаю 15 суток ареста. Не сметь мне лгать!» Гаркнул так, что даже мы с Кусей притихли, а бабка вообще съежилась и поникла, виновато опустив голову. «Отвечайте, и учтите, я малейшую ложь почувствую. Хоть одно слово неправды, и под суд пойдете». «Не виноватая я!» Захныкала, как ребенок. «Каюсь, цветок я мешком накрыла и в сарай отнесла. Может, уронила по дороге? Случайно!» Глаза Драконова сурово полыхнули чарами. Видно, юлить пыталась Галина Макаровна. Да кто ж ей позволил? «Ладно, не случайно. Нарочно уронила. И в бочку тоже запихнула я. Помутнение рассудка нашло не иначе. Оттого я вашу мухоловку повредила. Это все Елизар. Он злился на зеленую тварь и чего-то требовал. А потом, когда второй зверь появился, велел избавиться от сорняка. Но больше я ни в чем не виновата». «А это не вам решать, неуважаемая», — процедил Гордей Властимилович. «Где Филимон? Вы видели дракончика?» Не удержалась и вклинилась я в разговор. «Он был здесь! Куда старик его подевал?» «Откуда мне знать? В клетку посадил и к себе уволок. А мне в комнату чудова прохода нет, будто не знаешь, что у Елизара там повсюду охранные чары навешаны». «Гордей, что ж теперь делать? Зачем старику Филимон понадобился? Если он с Кусей так обошелся, что ж с малышом сделал?» — разволновалась я. «Мне тоже интересно, зачем Елизар Захарович чужого магического питомца украл?» Мужчина со свистом втянул носом в воздух и скрипнул зубами. «Поверить не могу, что Елизар так подло с тобой обошелся. Я до последнего надеялся, что случилось недоразумение, когда старик успел на кривую дорожку свернуть. Эх, моя вина, не доглядел. Получается, я тебя, Варвара Михайловна, собственными руками в лапы злодею направил?» Сокрушенно покачал головой. «Непростительная ошибка». «Гордей Властимилович, не вините себя. Елизар всем голову задурил. Он же и вас обманул, когда зелье оборотное пообещал приготовить. И накопитель, который вы для ритуала достали, присвоил?» «Говори, ведьма старая, куда хозяин подевался?» Грозно зыркнул на Злыдневу глава стражей. «Откуда же мне знать? Чудов мне не докладывал. Я только исполнял приказы. Он со второго этажа не спускался, а лавку я заперла, когда на хлебницу выставила». Открестилась от грязных делишек старика. «Ой, хотел сказать, Варвару проводила. Надо его комнаты осмотреть. Я когда ходила за Кусю просить, видела, что у него там еще одна лаборатория. Может, старик у себя оборотное зелье варил?» — предположила я. «Охранные чары — поганая вещь». Драконов поморщился. «Сунемся без приглашения, и неизвестно, чем это обернется. Зависит от того, какое заклятие старик в основу заложил. Не удивлюсь, если оно убить незваных гостей способно или проклясть». «Но ведь мы найдем выход», — посмотрела на мужчину беспомощным взглядом. «Мы же вернем Филимошу. Как же я без него?» Куся соцветием ткнулась мне в живот, выпрашивая ласку и обнимая меня листочками, и мордочку жалостливую сделала, виноватую. «Мое-то не маленькое чудо!» — погладила мухоловку, затрепетавшую от прикосновений. «Конечно, я тебя тоже люблю. Просто переживаю за Филимона. Он ведь маленький еще. Ему страшно одному. Вспомни, каково было сидеть в том сарае. Дракончик, наверное, проголодался. Как он там без меня?» «Варвара Михайловна, а ведь вы подали замечательную идею». Драконов сверкнул глазами и с интересом уставился на мухоловку. «Куся, признавайся, чары из светильников в лавке ты вытянула?» Зеленая красавица потупилась, скромно шаркнула листочками и кивнула, а затем юркнула мне за спину и там спряталась. Да, нашла надежное убежище, учитывая, что чулан забит стеблями, побегами и листьями мухоловки. «Не бойся, ругать не буду», — успокоил зеленого питомца Гордей. «Лучше ответь, сумеешь из охранных чар также силу забрать?» Услышав неожиданное предложение, Куся встрепенулась, высунулась из-за моего плеча и еще в глаза мне заглянула, как бы переспрашивая. «Я не ослышалась? Можно чары поглотить и за это не накажут?» «Можно, моя хорошая», — покивала я, удивляясь, что сама не додумалась до такого решения. «Выпей чары, которые наложены на двери. Только внутри ничего не трогай, пожалуйста». Мухоловку упрашивать не нужно. Шелестящей волной Куся скользнула к выходу и устремилась на второй этаж. Мы с Драконовым переглянулись и рванули следом. Правда, Гордей задержался на секунду, чтобы запереть старуху в чулане. «Правильно, пусть под замком посидит, чтобы не сбежала. Ей еще за Кусе вредительство отвечать».